Глава 5. Миртовая комната. Через большое квадратное окно, покрытое полувековой грязью, пробивался тусклый желтый свет. Всюду пыль, подлетающая в воздухе, перекатывающаяся по полу, выцветшие красные обои, брошенные в беспорядке столы и стулья, высокий черный книжный шкаф с открытой дверцей, наполовину слетевший с петель. Постамент, у ног которого валялся разбитый бюст. Потолок, потемневший от пятен, и пол, побелевший от пыли. Вот такой была Миртовая комната, когда Розамонда впервые вошла в нее, ведя за руку мужа. Сделав несколько шагов, Розамонда остановилась. Напряженная до предела, она ожидала появления в зловещей тишине, в тоскливом одиночестве, смутного нечто, которая может находиться в комнате, которая может возникнуть перед ней, которая может издать звук позади нее, которая может внезапно коснуться ее сверху, снизу, с любой стороны. Минуту или больше она ждала, затаив дыхание, но никаких появлений звуков или прикосновений. Тишина и одиночество хранили свою тайну. Розамонда оглянулась на мужа. Его лицо, всегда умиротворенное, выражало теперь сомнение и беспокойство. Одна рука его была вытянута вперед, в тщетной попытке коснуться чего-то, что могло бы дать ему подсказку о новом месте. Выражение лица и движение его, немой призыв, обращенный к жене, вернули Розамонде самообладание. Глаза молодой женщины, еще мгновение назад с таким недоверием смотревшей на унылое зрелище запустения и разлуки, теперь с нежностью смотрели на мужа. Она быстро схватила его за протянутую руку и, прижав ее к себе, сказала: «Не делай так, любимый. Ты будто забыл, что я с тобой, и кажешься человеком, оставленным без помощи. Зачем тебе касаться предметов, когда у тебя есть я? Ты слышал, как я открыла дверь Ленни? Ты знаешь, что мы в Миртовой комнате? Что ты увидела, Розамонда, когда распахнула дверь? Что ты видишь теперь?» — спросил Леонард быстрым и порывистым шепотом. — Ничего. Ничего, кроме пыли, грязи и запустения. Самое одинокое болото в Корнуэлле выглядит не так мрачно, как эта комната. Но здесь нет ничего, что бы могло напугать нас, кроме нашего собственного воображения. Или чем-то угрожать нам? Отчего ты так долго не заговаривала со мной? Я испугалась, войдя в комнату, но не того, что увидела, а лишь собственных причудливых представлений, что могу увидеть. Я как ребенок, боялась, что вдруг что-нибудь выйдет из стены или появится из-под пола. Одним словом, я боялась сама не знаю чего. Теперь я преодолела страх, но... Мрачный вид этой комнаты все еще влияет на меня. Чувствуешь ли ты это? — Я чувствую, — ответил он с тревогой, — будто ночь, всегда стоящая перед моими глазами, сделалась теперь темнее, чем когда-либо. Где мы сейчас стоим? — У самой двери. — Достаточно ли прочен пол, чтобы ходить по нему? — Совершенно прочен, — ответила Розамонда, — иначе он не выдержал бы всей мебели. «Давай пройдемся по комнате». С этими словами она медленно повела его к окну. «Мне кажется, что свежий воздух стал ближе ко мне», — сказал Леонард, обращая лицо к одному из разбитых стекол. «Что теперь перед нами?» Розамонда подробно описала ему окно, и Леонард небрежно отвернулся от него, как будто эта часть комнаты не представляла интереса. Розамонда все еще стояла у окна, будто ожидая дуновения ветра. Недолгое молчание нарушил вопросом Леонард. «Что ты сейчас делаешь?» «Я смотрю сквозь разбитое стекло и пытаюсь подышать свежим воздухом. За окном тень от дома ложится на одинокий сад, но от него не веет прохладой. Я вижу высокую траву и дикие цветы, переплетающиеся между собой». Недалеко от окна растет дерево, и листья его будто лишены всякого движения. Вдали, слева, виднеется белое море и тоненькая полоска песка, дрожащая от желтого зноя. Не видно облаков или голубого неба. Туман гасит яркость солнечного света и не пропускает ничего, кроме его свечения. В небе словно копится что-то угрожающее, и земля, кажется, знает это. «Но комната, комната», — сказал Леонард, отводя ее от окна. «Не важен вид за окном. Расскажи мне, на что похожа комната. Я не успокоюсь, Розамонда, пока ты не опишешь мне ее в подробностях. Сейчас, милый, ты знаешь, что можешь рассчитывать на мое подробное описание. Вот только я сомневаюсь, с чего начать, и как убедиться, что ты увидишь вещи, наиболее достойные внимания. У стены стоит старый диван, недалеко от окна. Я сниму передник и вытру с дивана пыль, так что ты сможешь устроиться поудобнее и послушать мое описание. Прежде всего, я полагаю, ты хочешь знать, насколько велика комната. Да, начни с этого. Попробуй сравнить ее с любой комнатой, которая была мне знакома до того, как я потерял зрение». Розамонда огляделась, отошла к камину и медленно прошла вдоль стены, считая шаги. Вышагивая по грязному полу, она с детским удовольствием разглядывала розочки на своих домашних туфельках, приподнимала от пыли яркое муслиновое платье, демонстрируя причудливую вышивку на подъюбнике и блестящие чулки, которые облегали ее маленькие ступни и лодыжки, как вторая кожа. Она двигалась сквозь уныние, запустение, мрачную разруху, окружавшую ее. Очаровательный и живой контраст молодости, здоровья и красоты с мертвым мраком. Она с минуту подумала и потом сказала: «Помнишь, Лене, голубую гостиную в доме твоего отца? Мне кажется, что эта комната так же велика, если не больше». «Какие здесь стены?» — спросил Леонард, положив руку на стену позади себя. «Кажется, они оклеены обоями?» «Да, красными выцветшими обоями, за исключением одной стороны, где полосы были оторваны и брошены на пол. По низу стены обшиты деревом, панели потрескались во многих местах, и в них дыры, которые, похоже, проделали крысы и мыши. Есть ли на стенах какие-нибудь картины?» «Нет, над камином висит пустая рама, а напротив, то есть прямо над тем местом, где я сейчас стою, висит маленькое треснувшее зеркало. По обе стороны от него поломанные подсвечники. Над ним голова оленя с рогами. Между рогами густая паутина. Из остальных стен торчат большие гвозди, но с них свисает только паутина и никаких картин. Теперь ты представляешь, какие здесь стены. Что дальше? Пол?» «Думаю, Розамонда, мои ноги уже рассказали мне, каков здесь пол. Возможно, они рассказали тебе, что он не покрыт ковром. Но я могу кое-что добавить. Он неровный, и в центре комнаты углубление. Он покрыт толстым слоем пыли, который разносится ветром и образует странные волны. Лени, если мы ничего не обнаружим сегодня, то завтра придется снять эти доски. А пока я продолжу рассказывать о комнате. Ты уже знаешь, какого она размера, какое здесь окно, какие стены и какой пол. Есть ли еще что-нибудь, прежде чем мы перейдем к мебели? О, да, потолок. Я не могу хорошо разглядеть его, потому что он слишком высок. Вижу только большие трещины и пятна, и что штукатурка обвалилась в нескольких местах. По центру его висят две цепи, вероятно, когда-то там была люстра. Карниз запачкан, и я не могу различить, что на нем изображено. Лени, тебе удалось представить эту комнату? Конечно, милая. Ты описала мне ее так же ясно, как описываешь все, что видишь. Теперь мы можем посвятить себя цели, ради которой сюда пришли. При этих словах улыбка исчезла с лица Розамонды. Она подошла к мужу, положила руку ему на плечо и сказала шепотом: «Когда мы открыли первую комнату, то начали с осмотра мебели. Мы думали, что тайна миртовой комнаты может быть связана со спрятанными ценностями, которые были украдены, или бумагами, которые должны были быть уничтожены, или свидетельствами какого-то преступления. Может быть, и здесь осмотрим мебель? А много ее, Розамонда? Больше, чем было в той комнате. Больше, чем можно осмотреть за одно утро? Нет, времени нам хватит. Тогда начни с мебели, если нет лучшего плана. В этой ситуации я всего лишь беспомощный советчик и должен оставить ответственность за принятие решения на твоих плечах. Ты — глаза, которые смотрят, и руки, которые ищут. И если тайна, от которой миссис Джазеф предостерегала тебя, может быть найдена простым осмотром мебели, ты раскроешь ее, и ты узнаешь ее, Ленни, сразу же. Мне не нравится, когда ты говоришь так, будто есть разница или превосходство моего положения над твоим. Итак, дай мне подумать. С чего начать? С высокого книжного шкафа напротив окна или со старого грязного письменного стола в нише за камином? Это самая большая мебель, какая только есть в комнате. Начни со шкафа. Розамонда сделала несколько шагов вперед, но вдруг остановилась и посмотрела на противоположный конец комнаты. «Ленни, я забыла одну вещь, когда описывала тебе стены. В комнате есть еще две двери, кроме той, через которую мы вошли. Сейчас я стою спиной к окну, и обе они справа от меня. Каждая из этих дверей на одинаковом расстоянии от угла и каждая одинаковой величины и вида. Как ты думаешь, надо узнать, куда они ведут?» «Непременно. Но есть ли ключи в замках?» Розамонда подошла ближе к дверям и ответила утвердительно. «Тогда открой их», — сказал Леонард и тут же прибавил. «Постой, не в одиночку. Возьми меня с собой. Я не хочу сидеть здесь, оставив тебя одну, пока ты открываешь эти двери». Розамонда вернулась к мужу и повела его к двери, которая была дальше от окна. «А что, если за ней скрывается что-то ужасное?» — спросила она, слегка дрожа, и протянула руку к ключу. «Скорее всего, она просто ведет в соседнюю комнату». Розамонда резко распахнула дверь. Муж ее был прав. Еще одна комната. Они подошли ко второй двери. Розамонда раскрыла ее, заглянула внутрь и вдруг вздрогнула, резко отпрянула назад и с силой захлопнула дверь, издав слабый возглас отвращения. «Не пугайся, Ленни», — сказала она, отводя мужа от двери. «Эта дверь ведет в пустой шкаф. Там только по стенам его ползают отвратительные коричневые существа. Пойдем же, я провожу тебя до дивана, и мы узнаем, что находится в книжном шкафу». Раскрыв дверцу верхней части шкафа, едва державшуюся на петлях, Розамонда обнаружила только пустоту. На каждой полке было одинаковое количество пыли и грязи, никакого следа книг и ни одного клочка бумаги. Нижняя часть книжного шкафа была разделена на три отделения. В замке одного из них оставался ржавый ключ. Розамонда с некоторым трудом провернула его и заглянула внутрь. Колода игральных карт, коричневых от грязи, рваный кусок ткани, сломанный штопор, лебедка от удочки, несколько обрубков табачных трубок, несколько старых бутылочек из-под лекарств и песенник со следами собачьих зубов. Вот и все, что она нашла. Описав мужу каждый предмет, Розамонда перешла ко второму отделению, дверца которого была не заперта. Внутри обнаружилось несколько кусков почерневшей шерсти и футляр от ювелирного украшения. Третья дверца оказалась заперта, но к ней подошел ключ от первой. Тут лежала одна вещь — небольшой деревянный ящик, обвязанный лентой, оба конца которой были скреплены печатью. Розамонда описала шкатулку мужу и спросила его, имеет ли она право, по его мнению, сломать печать. «Посмотри, нет ли какой надписи на крышке?» — предложил он. Розамонда поднесла ящик к окну, сдула с него пыль и на куске пергамента, приклеенного к крышке, прочла: «Бумаги, Джон Артур Тревертон, 1760». «Думаю, ты имеешь право открыть эту шкатулку», — решил Леонард. «Если бы эти бумаги были важны, то едва ли ваш отец оставил бы их в старом шкафу. Розамонда сломала печать, потом, не раскрывая ящика, посмотрела с нерешительным видом на мужа и сказала: «Мне кажется, что это пустая трата времени. Как коробка, которую не открывали с 1760 года, может помочь нам раскрыть тайну миссис Джазов и Миртовой комнаты?» «Но точно ли ее не раскрывали с тех пор?» — заметил Леонард. «Не могли ли ее запечатать гораздо позже 1760 года? Посмотри, нет ли какой-нибудь надписи на ленте или какого-нибудь знака на печати?» «На печати ничего нет, кроме цветка, похожего на незабудку. На ленте я не вижу даже следа чернил. Кто угодно мог открывать эту шкатулку, потому что замок не удерживает крышку. Дерево настолько прогнило, что выпала скоба». Шкатулка оказалась полна бумаг. На верхней пачке было написано: «Расходы на выборы. Я победил с перевесом в 4 голоса. Цена — 50 фунтов за каждый. Джей Эй Тревертон». На следующей пачке никаких пометок не было. Розамонда прочла на первой странице: «Ода на день рождения, адресованная меценату нового времени в его поэтическом уединении в Порт-Джене». Дальше шли перевязанные бечевкой старые счета, записки, пригласительные билеты, рецепты и листки из букмекерских контор. На дне шкатулки лежал тонкий лист бумаги, видимая сторона которого была совершенно пустой. Розамонда взяла его и рассмотрела несколько букв и чернильных линий, пересекающих друг друга в разных направлениях. Она описала мужу все найденные бумаги и их содержание, и он объяснил ей, что эти линии и буквы представляли собой какую-то математическую задачу. «Книжный шкаф нам ничем не помог», — сказала Розамонда, укладывая бумаги обратно в шкатулку. «Что ж, приступим к письменному столу, стоящему у камина». «Как он выглядит, Розамонда?» «У него два ряда ящиков с каждой стороны, и он очень старомодный. Столешница его наклоняется к низу, как у очень большого бюро. Может, она открывается?» Розамонда подошла к столу, осмотрела его и попробовала поднять столешницу. «Она, должно быть, открывается, потому что я вижу замочную скважину. Но ключа нет, и все ящики тоже заперты. Хотя столешница, кажется, держится едва-едва, и кто-нибудь посильнее меня мог бы открыть ее, как я открыла шкатулку. Позволь мне подвести тебя к столу, дорогой. Он может поддаться твоей силе, но не моей». Она осторожно положила руки Леонардо под выступ, образуемый крышкой. Он приложил все свои силы, чтобы поднять ее, но на этот раз дерево оказалось крепким, и замок хорошо держался, так что все усилия Леонардо были напрасными. «Не послать ли за рабочим?» — спросила Розамонда с разочарованным видом. «Если стол кажется тебе ценным, то вызови его», — ответил ее муж. «Если нет, то любой откроет и столешницу, и ящики при помощи отвертки и молотка». «Если так, то жалко, что мы не захватили с собой инструменты, ведь единственная ценность стола заключается в секретах, которые он может от нас скрывать. И я не успокоюсь, пока мы не узнаем, что он скрывает». Проговорив это, Розамонда взяла мужа за руку и снова проводила его к дивану. Проходя мимо камина, Леонард почувствовал под ногами камень и инстинктивно протянул вперед руку. Пальцы его коснулись мраморной плиты с барельефом. Он остановился и спросил, что это. «Это барельеф», — ответила Розамонда, — «который я сначала не заметила. Он не очень большой и не особенно красивый на мой вкус. Насколько я могу судить, тут изображено...» Леонард остановил ее. «Позволь моим пальцам самим понять, что же на нем изображено». Он провел краешками пальцев по барельефу. Розамонда с молчаливым любопытством следила за малейшими его движениями. Подумал немного и сказал: «Кажется, в правом углу фигура сидящего человека, а в левом углу скалы и деревья». Жена нежно посмотрела на него и, тихо улыбнувшись, сказала: «Бедный мой друг, твой сидящий человек — миниатюрная копия со знаменитого изображения Ниобея с ребенком. Твои скалы — Это мраморные облака, твои деревья, стрелы, пущенные невидимым Юпитером или Аполлоном, или другим языческим богом. Ах, Ленни, Ленни, ты не можешь доверяться своим прикосновениям так, как доверяешься мне. Тень досады пробежала по лицу Леонардо, но исчезла, как только Розамонда снова взяла его за руку. Он тихо привлек жену к себе, поцеловал в щеку и сказал: «Да, твоя правда, Розамонда. Единственный друг, не изменяющий мне в моей слепоте, — это моя жена». Заметив, что Леонард загрустил, и почувствовав, что он думает о тех днях, когда наслаждался благословением зрения, Розамонда усадила мужа на диван и вернулась к тайне миртовой комнаты. «Где мне искать дальше, дорогой?» — спросила она. «Книжный шкаф мы уже осмотрели. С письменным столом придется подождать». Она огляделась вокруг и пошла в сторону камина. «Ленни, мне кажется, я кое-что заметила». Она подошла к нише за камином, симметричной той, в которой стоял стол. Там обнаружился узкий, шаткий столик из красного дерева, самый хлипкий, самый дешевый, самый неприметный предмет мебели во всей комнате. Розамонда презрительно вытолкнула его ногой на свет. Он со скрипом выкатился вперед на неуклюжих старомодных колесиках. «Ленни, я нашла еще один стол. Жалкий, унылый и затерянный в углу. Я выдвинула его к свету и обнаружила, что в нем есть ящичек». Она сделала паузу, безуспешно пытаясь открыть его. «Снова замок. Даже эта жалкая вещь против нас!» — воскликнула Розамонда нетерпеливо и сердито толкнула стол рукой. Он покачнулся на своих хрупких ножках и упал на пол. Упал так тяжело, словно был вдвое большего размера, и грохот от его падения разнесся эхом по северной части дома. Розамонда подбежала к мужу, который в беспокойстве вскочил со своего места и объяснила ему, что случилось. «Ты говорила, что это маленький столик», — заметил с изумлением Леонард. «А звук был...» «Словно упал большой и тяжелый предмет мебели». «Да, судя по всему, в ящике лежит что-то тяжелое». Розамонда подошла к столику и, подождав несколько мгновений, чтобы пыль, которую подняло падение и которая все еще висела густыми ленивыми облаками, успела рассеяться, опустилась на корточки и осмотрела его. От края до края столешницы шла трещина, а замок оказался выломанным из креплений. Тогда Розамонда аккуратно подняла столик, выдвинула ящик и, заглянув в него, сказала мужу: «Я так и знала. Я знала, что в ящике должно быть что-то тяжелое. Он полон кусков медной руды. Помнишь образцы моего отца Ленни из шахты Порт-Джены?» «Погоди. Мне кажется, я чувствую что-то еще в самой глубине ящика». Она достала маленькую круглую рамку из черного дерева. Задняя ее деревянная крышка, которая прижимала картину, отошла в результате падения, и Розамонда увидела краешек в несколько раз сложенных листов. Она вытащила их, положила на стол, не разворачивая, поправила деревяшку и повернула раму, чтобы посмотреть на изображение. Это оказался написанный маслом, потемневший, но не слишком пострадавший от времени портрет женщины. Розамонда вздрогнула и поспешно направилась к мужу с картиной в руках. «Ну, что ты нашла?» — спросил он, заслышав ее шаги. «Картину?» — туманно ответила она, остановившись, чтобы еще раз взглянуть на нее. Чуткий слух Леонардо уловил перемену в голосе жены, и полушутливо, полусерьезно он спросил: «Тебя, кажется, она напугала?» «Есть в ней кое-что пугающее, кое-что, на мгновение заставившее меня похолодеть, хотя день жаркий. Помнишь, в ночь нашего приезда служанка рассказывала нам о привидении северных комнат?» «Конечно, помню». «Ленни, ее описание и портрет, который я держу в руках, полностью совпадают. Вьющиеся волосы, ямочка на каждой щеке, белые ровные зубы. И та коварная, злая, роковая красота, которую девушка пыталась описать и действительно описала, когда сказала, что она была ужасно красива. Леонард улыбнулся и ответил спокойно. «Какое у тебя пылкое воображение, моя милая!» «Воображение», — пробормотала Розамонда. «Как можно говорить о воображении, когда я вижу это лицо, когда я чувствую...» Она вздрогнула и, поспешно вернувшись к столу, положила картину на него лицом вниз. В этот момент ее внимание привлекли сложенные листы бумаги. «Возможно, тут есть какая-то информация о портрете». Время близилось к обеду. Жара еще удушливее висела в воздухе, и всеобщая неподвижность и напряженность была еще ощутимее, когда Розамонда начала разворачивать листы. Она аккуратно разгладила их на столе, затем снова взяла в руки и посмотрела на первую строчку. В ней было всего три слова, и это было не описание картины. Это было письмо, и слова эти заставили Розамонду вздрогнуть и побледнеть. Не пытаясь читать дальше, она поспешно перевернула лист в поисках окончания послания. Последняя строка была внизу третьей страницы, но еще на второй странице она обнаружила две подписи. Розамонда взглянула на первую из них, снова вздрогнула и вернулась к началу письма. Строчку за строчкой, слово за словом она вчитывалась в написанное. Лицо ее становилось все мрачнее, по нему разливалась тусклая белизна. Когда она дошла до конца третьей страницы, рука, в которой она держала письмо, опустилась. Розамонда медленно повернула голову к Леонарду. В таком положении она и замерла. Ни одна слезинка не увлажнила ее глаз, ни одна черта не изменилась в ее лице, ни одно слово не сорвалось с ее губ, ни одно движение не пошевелило ее тело. В таком положении она стояла со скомканным роковым письмом в холодных пальцах, глядя неподвижно, безмолвно, бездыханно на своего слепого мужа. Он сидел, как и за несколько минут до этого, скрестив ноги, сцепив руки перед собой, с ожиданием повернув голову в ту сторону, откуда он в последний раз слышал голос жены. Но через несколько мгновений он заметил напряженную тишину, повисшую в комнате. Он переменил позу, прислушался, беспокойно поворачивая голову из стороны в сторону, а затем позвал. «Розамонда! Розамонда!» При звуке его голоса губы Розамонды зашевелились, пальцы крепче сжали бумагу, но она не сделала ни шага вперед, не сказала ни слова. «Розамонда!» Снова губы ее зашевелились, на пустую белизну лица набежала тень. Она сделала шаг вперед, взглянула на письмо и опять остановилась. Не услышав ответа, Леонард, удивленный и встревоженный, поднялся с места. Размахивая в воздухе беспомощными, блуждающими руками, он прошел вперед несколько шагов. На его пути стоял стул, но он не коснулся его рукой, а резко врезался коленом. С губ Розамонды сорвался крик, словно боль от удара перешла от мужа к ней самой. Через мгновение она была рядом с ним. «Ты не сильно ушибся, Ленни?» «Нет-нет», — ответил он, дотрагиваясь до колена, но Розамонда уже приложила к месту ушиба свою руку и, стоя на коленях, прижалась головой к его ногам в странной нерешительной робости. Он положил руку ей на плечо. От этого прикосновения в глазах ее появились слезы и медленно потекли по щекам. «Я подумал, ты меня бросила. Наступила такая тишина, что мне показалось, что ты вышла из комнаты». «Давай выйдем из нее вместе». Силы, казалось, оставили Розамонду. Голова ее упала на грудь, письмо выпало из пальцев. «Ты устала, дорогая? Твой голос звучит устало». «Я хочу уйти из этой комнаты», — ответила жена все тем же слабым голосом. «Колено не болит? Ты можешь идти?» «Конечно, с ногой все в порядке. Если ты устала, Розамонда, а я знаю, что ты устала, хотя и не хочешь в этом признаться, то чем скорее мы уйдем отсюда, тем лучше. Розамонда, казалось, не слышала его последних слов. Ее пальцы лихорадочно терли шею и грудь. Два ярко-красных пятна выступили на бледных щеках. Ее глаза были устремлены на письмо, лежавшее на полу. И она заколебалась, прежде чем поднять его. Несколько секунд она ждала, стоя на коленях, пристально глядя на письмо, отвернув голову от мужа, затем встала и подошла к камину. Среди пыли, пепла и прочего мусора она заметила несколько клочков бумаги. На вытянутых руках она держала письмо, готовая разорвать его, но отпрянула назад. При взгляде на мужа у нее вырвалось слабое невнятное восклицание, полувздох, полувсхлип. «О, нет! Нет! Никогда! Никогда, Лени! Будь что будет!» «Ты со мной говоришь, Розамонда?» «С тобой, милый. Я говорила...» Она сделала паузу и дрожащими пальцами снова сложила листы точно в тот вид, в котором их нашла. «Где ты?» — спросил Леонард. «Твой голос снова звучит в другом конце комнаты. Где ты?» Розамонда, раскрасневшаяся, дрожащая и заплаканная, бросилась к мужу, взяла его за руку и без малейшего колебания и без малейшего признака нерешительности на лице вложила письмо ему в руку. «Возьми это, Лени», — сказала она, смертельно побледнев, но не теряя твердости. «Возьми и попроси меня прочитать тебе это письмо, как только мы выйдем из Миртовой комнаты». «Что это за письмо?» «Я нашла его в этой комнате», — ответила Розамонда с глубоким вздохом облегчения. «В нем что-то важное?» Вместо ответа Розамонда вдруг прижалась к груди мужа и со всей пылкостью своей импульсивной натуры, задыхаясь от страсти, покрыла его лицо поцелуями. «Тише, тише», — говорил Леонард, улыбаясь, — «ты меня задушишь». Молодая женщина отступила на шаг и, положив руки на плечи мужа, в молчании смотрела на него несколько минут. «О, мой ангел!» — прошептала она с нежностью. — Я отдала бы все на свете, чтоб только узнать, насколько ты любишь меня. — Конечно, ты это узнаешь, — ответил Леонард, смеясь. — Да, скоро узнаю, — ответила она так тихо, что почти нельзя было расслышать этих слов. Приняв изменения в ее голосе за верный признак усталости, Леонард протянул руку и попросил вывести его из комнаты. Розамонда безмолвно повиновалась, и они направились к двери.